вьется вокруг тех, кто нуждается в участии. А таких здесь, ох, много, и всем существом переживает чужие беды. Любопытно, что перед Александрой Артемьевной здесь охотно раскрываются все, а о ней никто из нас в сущности ничего не знает. Есть ли у Александры Артемьевны близкие, семья, дети, не знаем. Даже диагноз ее болезни нам неизвестен. Никогда она об этом, как и вообще себе самой, не говорит. Глаза ее рассмотреть невозможно. Верхние веки низко приспущены. Между веками видна лишь узенькая щелка. Почему это? Не знаем. В последнее время ее, видимо, сильно мучают боли в глазах. Это мы замечаем, но спросить, в чем дело, не решаемся. Знаем наперед. Она промолчит и тотчас же заговорит о чем-нибудь другом. Вот и сейчас, когда мы с ней сидим одни, я не решаюсь спросить ее, как она себя чувствует, что у нее болит. Она улыбнется и ничего не ответит. «Александра Артемьевна, вот вы прежде сказали, что Георгий Дмитриевич мается от того, что слепнет, да?» Александра Артемьевна отвечает не сразу. «Слепота – это лестница. Человек всходит по ней вверх, и на каждой ступени новая боль. Георгий Дмитриевич – человек с большим положением, видный работник, образованный, культурный. И вдруг слепота. Сперва пришла та ступень, на которой надо было все больше отодвигаться в тень, уступать место здоровым. Георгию Дмитриевичу стало казаться, что он уже балласт, что держит его из жалости. До того дошло, что вернул партбилет. Конечно, билета у него не взяли, убедили его, что он нужный, очень нужный человек. Потом пришла новая ступень. И новая горечь – это когда из-за слепоты теряешь близкого человека. Не всегда, конечно, так бывает, но все-таки часто видим мы это. Слишком даже часто. Вот у Георгия Дмитриевича есть жена. А бывает она здесь? Ходит она к нему? Нет, даже не пишет. Разлюбила, ненадобен стал без прежнего блеска, положения, заработка. Ну, Александра Артемьевна, а такое жалеть не стоит. Это мы с вами так думаем. А тому, кто любит, больно ведь это. Знаете что? Приходите после ужина в нашу палату. Одна больная придет диктовать письмо. Приходите, вам надо это послушать. И вот полуослепшая женщина диктует письмо. Записывает с ее голоса девочка Женя. А мы слушаем. «Просю вас, дорогая тетя, имейте жалость к моим детям. Отпишите мне, як мой злодей с детьми обходится, и с коровой тоже. В прошлом году лежала я в нашей больничке, так он, кобель, пишов гулять с одного края села аж до другого, от Гущенковой Ольки и кусим вдовам и разводницам. Були такі, що і гнали його блудню, а як зайшов до Марини Гарбатой, там і заночував. Вернувся зранку до нашої хати та й заліз, зморившись на печ. Діти голодні, холодні, лежать в грязі, плачуть, а й он усе спить і спить. Тільки як корова не кормлена, не пойна, виламалася та й пішла по чужих огородах, стали сусіди кричать: «Займі корову!» Стучали в вікно, ніхто з хати. Диктующая женщина-колхозница Келина Карданец замолкает. Она еще молодая, лет 25, а то еще моложе. Она была бы красива, если бы не выражение тревоги, душевной измученности. Оно, как парусиновый мебельный чехол, измятый и пыльный, скрывает ее молодость и красоту. Келина Карданец продолжает диктовать. «Просю я вас, тетечку, отпишите мне про все. Здесь, у глазному институту, не столько меня болезнь мучает, сколько я об домашности, об детях убиваюся». Наступает пауза, такая длинная, что, кажется, женщина все сказала, больше она диктовать не будет. И вдруг, совсем тихо, она продолжает. «Тетечку, просю вас, Скажите ему, злодею, скажите, или нет у тебя стыда?»